Глава 9. Айви. Предложение Скарлетт почти всех привело в замешательство. Все начали переговариваться друг с другом. И лишь одна Ариадна принялась аплодировать, но перестала, поняв, что никто ее не поддерживает. «Погодите, погодите!» — это была Пенни. Она поднялась на ноги и замахала руками, пытаясь навести порядок. «Заткнитесь все на минутку!» Она повернулась к Скарлетт и продолжила. «А что такого уж хорошего в Руквуде? Если разобраться, то это дыра. Даже Генри так считает. Так что я нисколечко не удивлюсь, если он снесет эту помойку и построит вместо нее новый многоквартирный дом или еще что-нибудь в этом роде. Поэтому какой смысл изобретать какие-то хитроумные планы, чтобы спасти школу?» Скарлетт сердито засопела, подождала немного, чтобы успокоиться, и только после этого начала отвечать. «Знаешь, Пенни, в тот год, когда мы все только-только сюда поступили, я бы, наверное, согласилась с тобой. Тогда Руквудская школа действительно была жуткой дырой. И мисс Фокс была чудовищем. Но теперь... Теперь в школе все наконец, стало меняться к лучшему. А у нас у всех появились здесь подруги. Я, например, просто не представляю, чем буду заниматься в школе, где мы все не будем вместе». «Здесь действительно стало гораздо лучше, чем было», поддержала мою сестру Вайолет. В школу она поступила в одно время со Скарлетт, а затем мисс Фокс упекла их обеих в сумасшедший дом за то, что они слишком близко подошли к разгадке тайны нашей бывшей директрисы. И мой официальный опекун, ну, не сахар, скажем так. Мне пришлось долго его уламывать, прежде чем он согласился вновь отпустить меня сюда. Но я же не могла бросить Розу на произвол судьбы, понимаете? Да. Кивнула Скарлетт. «Очень хорошо тебя понимаю». «А мне вообще идти отсюда некуда», — тихо прошептала Роза. «Послушай, Пенни», — сказала Скарлетт, «ведь твои родители разводятся, верно? И что? Хочется тебе вернуться, чтобы видеть, как это происходит». Пенни нахмурилась, и я приготовилась к тому, что сейчас она начнет кипятиться, кричать на Скарлетт. Но Пенни вдруг сдулась и села на место. «Все верно. Не хочется», — вяло сказала она. «Руквуд — это наш с вами дом, и неважно, нравится он нам или нет», — продолжила Скарлетт. «А сейчас мы стоим перед выбором — либо спасти этот дом и сделать его еще лучше, либо потерять его навсегда вместе с нашими подругами и вернуться к своим родителям или оказаться в сумасшедшем доме». Я отчасти была согласна с тем, что думает о нашей школе Пенни. Но и точка зрения Скарлетт мне была вполне понятна. «Наша мачеха убьет нас, если мы вернемся», — сказала я. «Поэтому даже если Руквуд помойка, как говорит Пенни, нам с сестрой здесь лучше, чем дома». Ариадна вскинула вверх руку. «Что там у тебя?» — повернулась к ней Скарлетт. Ариадна поднялась на ноги и, смущаясь, объявила. «А мне на самом деле нравится Руквуд». Никто не знал, что на это сказать, поэтому Ариадна решила пояснить. «Ну, я люблю учиться». «Потому что ты зубрилка», — фыркнула Пенни, но на нее сразу же зашикали все остальные. «Да, я люблю учиться», — продолжила Ариадна. «Но это еще не все. Руквуд для меня означает свободу. Я понимаю, мы здесь вроде как заперты в ловушке. Но все равно мне гораздо лучше здесь, чем дома или в моей прежней школе. Здесь я гораздо больше всего могу сделать. Здесь у меня появились подруги, вместе с которыми я участвую в разных приключениях, и...» На глазах у нее показались слезы, и Ариадна тихо закончила, шмыгая носом. «Короче, я считаю, что эта школа стоит того, чтобы попытаться ее спасти». Повисла довольно долгая пауза, после чего Скарлетт вновь взяла инициативу в свои руки. «Итак, голосуем. Кто со мной?» — спросила она. Первой свою руку вскинула вверх Ариадна. Я подняла свою руку, посмотрела вокруг и увидела, что и остальные голосуют «за». Последней подняла свою руку Пенни, хотя постаралась сделать так, чтобы это выглядело как-то небрежно, безразлично. «Что ж», сказала она при этом. «По крайней мере, будет чем занять себя в свободное время». «Отлично!» — хлопнула в ладоши Скарлетт. «А теперь нам нужно придумать план». К концу совещания у нас появилась вырванная из дневника Скарлетт страничка, на которой аккуратным почерком Ариадны было написано: «Новые шепчущие в стенах». Председатель — Скарлетт Грей. Секретарь и дешифровальщица — Ариадна Элизабет Гвендолин Флитворд. Члены общества: Айви Грей, Роза Фицуорен, Вайолет Адамс, Эбони Маклауд, Надия Саяни, Пенни Винчестер. Нужно заметить, что на роли секретаря и дешифровальщицы тоже Ариадна назначила себя сама, а по поводу председательства Скарлетт развернулась целая дискуссия. Свое право возглавлять новых шепчущих она доказала тем, что именно ей принадлежала идея создать это общество. А почти все остальные, всего несколько минут назад, еще не хотели и сомневались, стоит ли им вступать в него. Затем из дневника моей сестры была вырвана еще одна страничка, на которой было написано: «План. Первое. Скарлетт, Айви и Ариадна расследуют в библиотеке историю Руквуда. Второе. Пенни и Надия следят за Б и составляют отчеты о его действиях. Третье. Роза и Вайолет ищут любые следы существования потайных комнат и так далее. Четвертое. Эбони связывается с отцом и выясняет, что ему под силу сделать. Не поможет ли он деньгами?» Свои записи мы решили не шифровать. Слишком уж хлопотно. К тому же у нас было надежное место, чтобы хранить свои бумаги. В потайном ящичке музыкальной шкатулки вместе с заметками нашей мамы. «Отлично», — сказала Скарлетт. Она явно наслаждалась своей ролью большого начальника. «Значит, всю следующую неделю собираем информацию, а затем снова встречаемся вечером в воскресенье». В этот момент к нам в дверь постучали, и все мы вздрогнули от неожиданности. Открывать пошла Надия, ближе всех сидевшая к двери. Это оказалась экономка. Она, подбоченившись, встала в дверном проеме и спросила с подозрением, оглядывая нас: «А что это вы тут делаете, воробушки?» На что Надия, не моргнув глазом, ответила: «О, добрый вечер, мисс экономка. А мы тут будущий балетный спектакль обсуждаем. Просто сгораем от желания поскорее приняться за дело. А впереди еще столько работы!» Хмурое до этого лицо экономки расцвело в улыбке. «Ах вы, милые мои! Ну-ну, я очень рада за вас. Только, знаете ли, пора уже и ко сну готовиться, зубы чистить, ночные рубашки надевать. Так что давайте расходитесь». И она прогнала всех наших гостей. «В воскресенье!» — крикнула им вслед Скарлетт. «Следующая наша встреча насчет балета. Не забудьте!» «А ведь половина из них вообще на балет не ходит!» — хихикнула я, когда мы остались одни. «Но экономка об этом не знает, верно?» — ухмыльнулась мне в ответ Скарлетт. В ту ночь я легла в постель, чувствуя себя гораздо увереннее, чем прежде. В окружающем меня мраке и холоде засверкала искорка надежды. Проглотив два приема воскресный завтрак, мы втроем, Скарлетт, Ариадна и я, скорее помчались в библиотеку, надеясь, что там найдутся какие-нибудь документы, проливающие свет на историю нашей школы. Мы прибежали так рано, что библиотека только-только открылась. А наша библиотекарша, мисс Джонс, позевывала, сидя за своим столом. «Какие вы ранние пташки!» — сказала она, увидев нас. «А моя Джинк еще не приходила». Джинк была племянницей мисс Джонс и очень хорошо помогала ей, заменив Анну Сантос, которая доказала свою полную непригодность к библиотечной работе. «А у нас новое расследование, мисс!» — весело воскликнула Ариадна, и от этих слов пугливая мисс Джонс застыла на месте. «Будете искать что-то, связанное с тем, что происходит со школой?» — понизив голос, спросила она. «И с Генри Бартоломью?» И мисс Джонс оглянулась по сторонам с таким видом, будто этот самый Генри в любой момент может выскочить из-за первого попавшегося книжного стеллажа. Мы дружно кивнули. «Будьте осторожны», — умоляющим тоном попросила мисс Джонс. Это очень опасно. Так уж получилось, что в недавнем прошлом именно мисс Джонс стала нашим ключевым свидетелем преступления мистера Бартоломью, по вине которого погибла лучшая подруга нашей мамы Эммелина. Судя по всему, мисс Джонс считала, что Генри ничуть не лучше своего папаши. «Не волнуйтесь», — постаралась успокоить ее Скарлетт. «Ничего опасного, просто ищем материалы к уроку по истории». «Хорошо», — кивнула библиотекарша, оставаясь, однако, бледной и настороженной. «Чем я могу вам помочь?» «Что у вас есть по истории Руквуда?» — спросила я. «А, по истории Руквуда», — болезненно поморщилась мисс Джонс. «Боюсь, мало что у нас осталось по истории Руквуда. Многие бумаги погибли при пожаре». «Так, всего лишь горстка документов сохранилась. Пойдемте, я покажу их вам». Она поманила нас, и мы пошли следом за ней в дальний конец библиотеки, к одной из секций, где красовались новенькие деревянные полки, купленные вместо сгоревших при пожаре. На одной из них висела табличка с надписью «Местная история», а на самой полке стояло несколько деревянных ящиков. Все они были закрыты. «Так-так-так, это должно быть где-то здесь». Мисс Джонс повела пальцем вдоль столбика цифр, нанесенных на краю полки. «Ага». Она подняла один из ящиков, и мы услышали тяжелое бум. Это зашаталась освободившаяся от веса ящика полка. Задрожали остальные стоявшие на ней ящики, а затем остановились, выехав за край полки и опасно подвиснув в воздухе. «Да», — протянула Ариадна. Мисс Джонс немного помолчала, затем невнятно пробормотала себе под нос что-то вроде «Дешевка она и есть дешевка, и вся эта мусорная куча вот-вот рассыплется», а затем сказала уже громко и четко, обращаясь к нам. «Не обращайте внимания. Насчет полки и ящиков я сама все улажу. А вы поройтесь вот в этом. К сожалению, это все, что у нас есть». Она передала ящик в руки Скарлетт и тут же поспешила прочь искать школьного коменданта, наверное. Мы нашли столик в тихом уголке и вывалили все содержимое ящика. В нем оказалась пара помятых карт с пожелтевшими от времени краями, несколько таких же пожелтевших, очень старых на вид листов, покрытых именами и датами, и еще несколько страниц, исписанных убористым и, по-моему, трудночитаемым почерком. «И это все?» — разочарованно спросила Ариадна. Скарлетт перевернула ящик и потрясла его над столом. Изнутри вылетело несколько комочков пыли, да еще маленький паучок выскользнул, опустился по своей паутинке на стол и бодро пустился на утек. «Все», — сказала Скарлетт. «Что ж, чем богаты, тем и рады», — вздохнула я. «Давайте смотреть». Мы вместе просмотрели все, что нам досталось. Затем я взяла карты, Ариадна — списки, а Скарлетт — листки с записями. Ариадна, не говоря ни слова, протянула мне и Скарлетт по лупе. «Откуда?» — начала была Скарлетт, но не договорила. «А, ладно, неважно. Я думаю, что ты с собой чего только в школу не привезла». Ариадна гордо улыбнулась. В библиотеке по-прежнему было тихо, даже, пожалуй, тише, чем обычно. В падающих сквозь высокие окна солнечных лучах танцевали плавающие в воздухе пылинки. От книг приятно пахло бумагой и типографской краской. На первой карте, которая мне досталась, был изображен план школьного здания, составленный, судя по всему, не так уж давно. Быть может, лет 20 или 30 назад. Все классные комнаты и спальни были на нем тщательно пронумерованы, а в целом изображенное здесь здание ничем не отличалось от того, в котором я сейчас находилась. Правда, на этом плане не были нанесены потайные помещения, которые мы здесь обнаружили, ни одного из них. Весь четвертый этаж на этом плане был помечен как «закрытая для посторонних зона». И еще одно отличие мне удалось обнаружить. Помещение, которое сейчас занимала экономка, было помечено на этом плане инициалами ЭМВ. Я записала эти инициалы в свой блокнот, размышляя, кому они могли принадлежать. Второй план явно был сделан намного раньше, и начерчен такими древними чернилами, что они от времени выцвели и вместо черных стали рыжими. Надписи здесь тоже были сделаны по-старинному, с завитушками, и прочитать их было нелегко. Однако крупную надпись на верхнем краю листа я прочитала сразу и без труда. «Особняк Руквуд». «Ага», — вслух сказала я. «Вот каким он был, этот дом, до того, как превратиться в школу. Что ж, этот план может оказаться полезен». «А мне достался список слуг, я думаю», — сказала Ариадна, глядя на меня через стол. «Горничная, дворецкий, садовник и их жалование. При этом многие имена вычеркнуты». «А это имеет какое-нибудь отношение к делу?» Скарлетт приподняла бровь. «Хм». Ариадна пожала плечами, продолжая задумчиво разглядывать список. «Все зависит от того, к какому времени эти списки относятся, но, возможно...» Она умолкла, наморщив лоб. «А я вообще не очень понимаю, что мне досталось», сказала Скарлетт, неторопливо перелистнув страницу. «Едва-едва могу отдельные слова разобрать, но думаю, что это примерно такие же документы, как и те, что удалось раздобыть нашей маме. Давай-давай, копай дальше!» Подбодрила я ее и снова вернулась к старинному плану здания. Я была уверена, что на нем обязательно должно обнаружиться что-то интересное. Вначале я стала искать на плане знакомые мне помещения. Нынешний актовый зал на этом плане был обозначен как «бальный зал», а вот библиотека уже и тогда была библиотекой. А вот наш третий этаж выглядел совершенно иначе. Никаких тесных комнат-пеналов тут не было и в помине. А было несколько просторных спален, расположенных вдоль длинной галереи. Пожалуй, лишь одна из этих роскошных спален уцелела до наших дней. Это была нынешняя квартирка экономки, та самая, что на более новом плане, обозначена инициалами ЭМВ. А еще я заметила в углу этой спальни непонятный значок. Что-то вроде квадратика. Об этом я тоже сделала пометку в блокноте. Ариадна наклонилась, посмотрела мою запись и неожиданно воскликнула. «Черт побери! Мне кажется, я поняла!»